А в его жалобах комиссии была своя правда. Дворцом его государь пользовался часто, приемы, балы и праздники устраивал. Иностранных особ почивал винами французскими, итальянскими. Кухня во дворце была богатейшая, Меншиков не скупился. Учинял фейерверки, катание по льду, охоты, представления. Все шло за его счет. Оттого, может, и считал себя вправе возмещать свои расходы из казны. Смерть царевича Алексея была выгодна Меншикову. Как он не любил Петра, но все же прикидывал наперед. Здоровье царя обшатнулось. Если что случится, наследницей может стать Екатерина. Значит, власть у князя останется, еще прибавится. Казалось бы, интерес имел. На самом деле никак не подталкивал Петра. В чем тут дело? — Смею утверждать, — сказал Молочков, — что, вопреки всем расхожим мнениям, в глубине души Меншиков был добрый человек, и с годами сердечность его росла. Петр ожесточался, а он мягчал. Приходилось скрывать свои чувства, но когда-нибудь это проявится. Следствие комиссии Василия Долгорукова царь не останавливал. Канцелярия неукоснительно старалась. На чашу правосудия ложились все новые улики, а вот на ту чашу, где были ратные подвиги Меншикова, его генерал-губернаторство, ничего не прибывало. Корзину с орденами и шпагой Петр поднял, взвесил, сказал: «Тяжела, но золото тобой наворованное, наверное, неподъемно». Свалилась на пол серебряная медаль за Шлиссельбург. Петр подхватил ее, прищурясь, рассмотрел, перевернул. Был он на ней кудрявый, в доспехах, совсем юнец. После взятия крепости пировали. Данилыч привел двух сестричек, несколько дней с ними гуляли, играли голышами в бане, в темноте, угадай-ка. Эта серебряная медалька растрогала Петра. К чему Меншикову были его сокровища? Ради чего рисковал? Не мог остановиться, хапал и хапал, обогнал уж всех дворцами, драгоценностями, выездами. Добился себе князя с прибавкой светлейшего. Получил герцога Ижорского, генералиссимуса, тайного действительного советника, генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии, фельдмаршал наравне с Шереметьевым. Когда тот почил, стал главным полководцем России. Превзошел всех приближенных и званиями, и положением. От зависти наговаривали, что мальчишкой пирогами торговал, что подкидыш, русский человек чужим здоровьем болен. Он поносил вельмож. У них мешки с деньгами мхом заросли, лентяи дальжебоки, по лесу ходят, а дров не видит. Весь народ у нас необоротистый, пивоваренные заводы надо открывать, гобеленовые, канатные, по золоту ходим, а нищие. Эх, мягкая у государя палка! Другие губернаторы командовали, судили, распоряжались, брали взятки. Меншиков делал то же самое, но сверх того создавал всякие предприятия. Строил бумагоделательные мельницы, заводы для посуды, деловой человек. Открыл торговлю китовым жиром на севере. Сельские свои вотчины заставил работать, переработку льна поставил на промышленную ногу, производство масла тоже. Сопровождая Петра по Европе, Меншиков времени даром не терял. Пока государь учился кораблестроению, знакомился с техникой, культурой, Меншиков приглядывался к бизнесу. Человек смекалистый, он многое усвоил, перенял. И стал, пожалуй, первым в России бизнесменом западного толка. С одной только лесопильной мельницы он имел дохода 3000 рублей. Такие доходные мельницы он заводит одну с другой. Оборотистость его выглядела чужеземной, и дворянам не нравилось. Среди петровского окружения он слыл западником, и дворец его в столице имел представительскую роскошь, тем, наверное, и устраивал Петра. Простой мундир, потрепанный в пороховых опалинах, стал тесен. Петр смотрел, улыбался, вспоминал. Отдать Данилыча домогателям. Накинутся, растерзают, и что? Уймешь казнократство, а с кем он останется? Какой не есть Меншиков, вор, жулик, выжига, хитрован, но на верность испытан. он Петровского дела не предаст. Мог бы остаться в истории как достойный сподвижник, как первый помощник всех трудов петровских, повсюду, и в бою, и в Перу, рядом с государем, делил с ним солдатскую кашу, с ним плотничал на верфи голландской, разделял и взгляды, и рвения. Зачем же испакостил свой образ? Зачем? Что есть человек, понять невозможно. После всех обличений комиссии у царя состоялся тяжелый разговор с Меньшиковым. На Меньшикове, как он не отбивался, оставался начет в 150 тысяч рублей, и все еще числилось около миллиона рублей, присвоенных из казны. Когда нависла угроза окончательно лишиться милости Петра и остаться беззащитным перед толпой врагов, он принял отчаянное решение. Так это выглядело для его окружения. На самом деле был блестящий психологический ход. Приехав к себе во дворец, велел снять все картины, занавеси, убрать ковры. Затем приказал содрать со стен драгоценные обои. Вечером приехал Петр, наверное, ему доложили. Анфилада оголенных залов выглядела ужасно. В лохмотьях, в мусоре обнажилась кирпичная кладка. Меньшиков скорбно развел руками. Ничего не поделаешь, придется продавать все убранство, чтобы выплатить начеты. Петр спокойно приказал немедленно все повесить обратно, восстановить, как было. Знал, что Меньшиков на это и рассчитывал. Другого такого дворца у царя не было, здесь шли и приемы, и лучшие обеды. Выходило, что Меньшиков этой выходкой как бы урок преподал. И не придерешься, все смиренно, вынужденно. Объясняться Петр не стал, но зарубку сделал. Быть в зависимости ни от кого не любил, но и строить себе дворец не собирался. У Меньшикова деньги были свои, у царя ж деньги казенные. Дело Монса еще больше пошатнуло положение Меньшикова. Трещину было ничем не замазать. Все понимали, что он не мог не знать о шашнях Екатерины. Выходит, покрывал ее? Падение Екатерины увлекло бы его, выдать ее царю, значило лишиться защитницы, а будущее подступало грозное. Болезнь донимала государя, высасывала силы. Приезжали заграничные врачи. Князь выспрашивал их, понимал, что царь шаток, выправится ли, как знать. Жалел и следил, помогает ли лечение. Молился о здоровье государя. Заглушал мысли о скорой кончине, мысли были кощунственные, дьявол их внушал. Исподволь князь вербовал, кого мог, на сторону Екатерины. Она законная наследница, никто другой, ни дочери, ни внуки. Молочков должен был согласиться, что кончина государя была и для Екатерины, и для Меньшикова лучшим выходом, решала все их проблемы. Приписывать такое не хотелось, да и фактов не было. Подозревал ли их Петр? Государь не простил, ничего не обещал. Следствие по Меньшикову продолжалось. Насчет Екатерины помалкивал, но она-то знала, что в любой момент могло грянуть, отправит в монастырь, заточит, как первую свою жену.